Глава 69. Злой город Генуя. Взвод французских солдат осторожно перемещался по улице Генуя. Старшему сержанту Симону Муруа здесь очень не нравилось. В этом городе были узкие, как ущелья, улицы, по сторонам которых стояли многоэтажные каменные дома. Каждый дом можно было превратить в крепость, и кое-где превратили. Недалеко шел бой с какими-то инсургентами, засевшими в одном из таких зданий с ручными пулеметами. Взвод послали в обход, но они слегка заблудились. По пути французов уже два раза обстреливали из окон, и бойцы потеряли 3 человек. Нет, ранен был только один, но ведь его же не бросишь. Так что 2 отрядили доставить раненого к своим. Так что Моруа, опытный солдат, воевавший с 15-го года, тут же вспомнил фронтовые навыки. Он двигался впереди взвода, настороженно оглядывал окрестности, будучи готов в любой момент залечь и открыть огонь. А вот остальные в его взводе опыта не имели. Тыловики, мать их. В эту часть Муруа попал после ранения и теперь чувствовал себя неуютно в такой компании. А обстановка вокруг была вполне боевая. И ведь когда их сюда перебрасывали, говорили, надо просто помочь королевской власти навести законный порядок и разогнать бандитов. Да только вот этих самых бандитов оказалось очень много. За спиной грохнули выстрелы. Муруа тут же упал на землю и повернул винтовку в сторону вспыхнувшей перестрелки. На его глазах один из бойцов упал, остальные стреляли куда-то в переулок. Муруа уже понял, что случилось. Слышал он о таком. Выстрелы прекратились, потом раздался крик. «Господин сержант, лейтенанта убили!» «Алане, следи за улицей!» Бросил Муруа капралу, который хоть и с опозданием, но улегся неподалеку от него. Затем он бросился к месту перестрелки. Случилось то, что он и предполагал. Растерянный солдатик докладывал. «Из этого переулка выскочили 3, открыли огонь, потом бросились бежать. Одного мы подстрелили». В самом деле, метрах в 20 по переулку лежал человек и слабо шевелился. «Ланье, Жиро, со мной, остальные прикрывают». Они добрались до человека, лежащего в узком, как щель, переулке. Рядом с ним валялся обрез охотничьего ружья. 2 других, как успел узнать сержант, стреляли из пистолетов Маузера. На губах у напавшего выступила кровавая пена. Явно были пробиты легкие. Муруа, видевший на войне множество раненых, сразу понял – не жилец. Но пока боевик был в сознании, он что-то хрипло бормотал, но это был немецкий язык. Муруа им не владел, но слышать на войне приходилось. Немецкий с итальянским не спутаешь. Вскоре раненый затих. Так, что у нас? 2 убитых, в том числе и лейтенант. 2 раненых. Муруа оказался самым старшим по званию. Дело привычное. Скольких его лейтенантов убили на Великой войне, он и вспомнить не мог. Так что ветеран быстро выделил еще 4 человек для доставки раненых. «А эти?» – спросил кто-то, явно подразумевая убитых. «Что эти? Сколько во взводе людей останется?» Взвод двинулся дальше. Такие дела творились в Генуе уже неделю. Французские части высадились в конце мая, чтобы способствовать законной власти в наведении порядка. Никто не думал, что возникнут какие-то проблемы, потому и отправили тыловые части. И эти самые части столкнулись, как это было сказано в официальных рапортах, с бессистемным, но ожесточенным сопротивлением. Хотя на самом деле некоторая система имелась. В некоторые районы французы проникнуть так и не смогли. Все улицы, ведущие туда, оказались перегорожены многочисленными баррикадами, выстроенными одна за другой. Их никто не защищал. Оборона баррикады красиво смотрится на картинах. На самом деле против солдат, имеющих преимущество в вооружении, это дохлый номер. Половина атакующих прижимает защитников, остальные подходят вдоль стен домов и ударяют в штыки. А повстанцы действовали грамотно. Сами баррикады никто не защищал, но когда французы начинали через них перебираться, тут же начиналась стрельба из окон каменных средневековых домов. Попытки соваться внутрь зданий особого толка не давали, там были те еще лабиринты. В лучшем случае защитники просто исчезали, в худшем в этих домах исчезали французы. Маузер или обрез в помещениях куда эффективнее винтовки. Французы натыкались на удобно расположенные здания, из которых садили и ручные пулеметы. Несколько раз против таких узлов обороны пытались применять даже артиллерию, правда без особого толка. Полевой 3-дюймовой пушки генуэзские дома было не взять. К тому же, орудие надо было доставить прямо по этим чертовым улицам, а повстанцы стреляли в лошадей и отстреливали расчеты. Пару раз из окон просто выкидывали под копыта упряжек мощные бомбы. Но самое главное, если пушки удавалось доставить и развернуть, они всегда били в пустоту. Но самой главной неприятностью для французов оказались маленькие группы, действовавшие по принципу «бей и беги». Они отлично знали город и постоянно выскакивали из разных закоулков, открывали огонь и тут же исчезали. Конечно, им тоже доставалось. Среди них были убитые и раненые. А среди раненых оказалось много испанцев. Это ввергло французское начальство в сильное уныние. Все, кто хорошо знал историю, помнили, что такое испанская герилья, с которой не смог ничего поделать сам Наполеон. А тут еще, если верить некоторым рапортам, стали появляться немцы. Кто они такие, выяснить не удалось. Ни одного немца, пригодного для допроса, доставлено не было. Генералы уже стали подумывать о том, чтобы перебросить в Геную штурмовые части, но опасались. Солдаты и так не слишком церемонились с местным населением во время зачисток домов, а штурмовики по определению были полными отморозками. Французское начальство находилось в очень сложном положении по причине крайне слабого тыла. Широкие массы французов, мягко говоря, без всякого одобрения относились к операции в Генуе. Премьер-министру Аристиду Бриану, который это дело и начал, уже приклеилась кличка «убийца детей». Если вы думаете, что чекисты или наши структуры причастны к тому, что творилось в Генуе, вы ошибаетесь. Повстанцы разобрались сами. Ничего особо хитрого в этом нет. В конце концов, боевые действия в средневековом городе во многом похожи на войну в горах, а бывшие бойцы горнострелковых частей пополнили ряды чернорубашечников и популяров. Они не испытывали никакой любви к правительству, поскольку считали, что начальство их предало, кинулось драпать, бросив горных стрелков на фронте. А фронтовики, которые остались живы, головой думать умели. Мне вообще было непонятно, на кой черт Бриана понесло в Италию. Международная обстановка не слишком располагала к таким авантюрам. Ответ мне дала поездка в университет. Там я встретился с Евгением Викторовичем Тарле. Он мне прочел на эту тему замечательную лекцию, и я тут же предложил ему ее оформить в виде статьи и отдать нам для публикации. Ведь мысли были интересные. Любой, кто хоть немного интересуется историей, знает, что с 1870 года у французов был национальный бзик. Они мечтали вернуть Эльзас и Лотарингию. Но у французской политической элиты имелась еще одна пламенная страсть. Менее заметная, но более старая. Она носила имя Италия. Туда французы лезли на протяжении веков, как только появлялась возможность. С некоторой натяжкой это можно сравнить с русской мечтой о проливах. Общественный строй на желание прибрать Италию к рукам никак не влиял. Туда лезли и при королях, и после Великой Французской революции тоже. Как известно, Наполеон по-настоящему прославился именно завоеванием Италии. На территории той же самой Генуэзской республики он сначала основал марионеточную Лигурийскую республику, а потом без затей включил ее в состав Франции. Потом она от Франции отложилась, и вот теперь снова представился случай. Хотя вряд ли, конечно, Бриан собирался отхватить кусок итальянских земель, но ведь имеются иные методы для распространения своего влияния. Не очень было понятно, почему французы высадились в Генуе, а не просто ломанулись через Альпы. Возможно, не хотели выглядеть откровенными интервентами. Дело-то в том, что левое движение в Европе было куда сильнее, чем в моей истории. Тогда многих французов примирял с властью лозунг «немцы за все заплатят». Они понимали его в чисто материальном смысле. Германия выплатит репарации, и у всех жизнь станет веселей. А у немцев, в моей истории, после краха Второго Рейха, коммунистов уравновешивал реваншизм. Нацисты были первоначально только одними из многих. Но в этой истории все было иначе. Причем ударным идейным оружием левых был антимилитаризм, а угроза возобновления войны все так же висела над головой. Левые действовали грамотно. Так во Франции было создано независимое агентство рабочей печати, АПИ, в меру возможностей перенявшие методы работы Роста. Оно декларировало полную независимость от французской коммунистической партии и социалистической партии. Это была идея, которую я продвигал уже давно – создание за кордоном структур, которые формально самостоятельны. Если власти захотят запретить коммунистическую партию, а такое в моей истории было, так при чем тут эти структуры? А если их запретят, то они на завтра возникнут снова под другими именами. Так вот, АПИ и разные подобные конторы во всех странах вовсю компостировали мозги народу по поводу буржуев, раздувающих новую войну. Огромная помощь пришла с самой неожиданной стороны. Еще в 20-м году Москву посетил Герберт Уэллс. Как и в моей истории, он не слишком поверил в то, что большевики смогут реализовать свои планы по возрождению России. Во время визита мы в честь писателя устроили пьянку в дубовом зале редакции «Рабочей окраины». Да-да, как оказалось, этот самый зал, известный по бесчисленным воспоминаниям и байкам, существовал в особняке с самой его постройки. Мы его не тронули, оставив для различных торжественных случаев. Кто бывал, знает, помещение очень красивое. Возможно, надо напомнить, что редакция «Рабочей окраины» находилась в здании, где в реальной истории располагался Центральный дом литераторов. Так вот, во время дружеской беседы я понял причину недоверия Уэллса к громадью большевистских планов. Дело было в направленности таланта писателя. Ему нравилось писать мрачняк. «Все плохо, а будет еще хуже». Вот его тема. Ну а раз так, то за светской беседой я ненавязчиво подкидывал фантасту кое-какие идеи из антиутопии, которые еще не написаны. И вот недавно в Англии вышла книга Уэллса «Новые времена». Будущее там было такое. СССР погиб под совместными ударами империалистов, а Россию поделили. Потом до кучи великие державы прибрали все небольшие страны, и в итоге мир оказался поделен между Германией, Англией, Францией и Соединенными Штатами. Отношения этих стран примерно такие же, как в романе Оруэлла «1984». То есть они в разных комбинациях ведут друг с другом постоянную войну. Цель – снятие внутренних напряжений, а заодно на фронте выбивают самых деятельных и активных рабочих. Причем лидеры этих стран постоянно общаются друг с другом, планируя очередную войну. Имелись в этом мире и заградотряды с особистами, описанные в лучших либералистических традициях. Кстати, выражение «мир – это война» там тоже присутствовало. Мне, прочитавшему в свое время бездну фантастических книг, такой расклад показался неубедительным. Но на самом-то деле талант автора позволяет не замечать нестыковок. Вот, например, рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе абсолютно неправдоподобны. А замечают это очень немногие. Произведение Уэллса имело бешеный успех. И в темпе вальса было переведено на все основные языки. На русском книга вышла с моим предисловием. Я написал: автор не верит в созидательную силу русского народа. Но эта книга является серьезным предупреждением. Наши враги не дремлют. И если мы расслабимся, то вполне можем получить мир, описанный Уэллсом. И тут же началось обсуждение этой книги, которое очень быстро ушло от литературы. Началось узнавание. Часто стало звучать: «Ребята, а ведь так и есть!» Теория о том, что Великую войну развязали именно с целью истребить авангард рабочего класса, стала набирать бешеную популярность. И ведь что интересно, в Германии эту идею поддерживали и национал-большевики. Они считали, что правительство Кайзера предает интересы немецкого народа, а война была проиграна специально в рамках договоренности империалистов. Масоны, понятно, тоже никуда не делись. Предполагалось, что именно они стояли за всей этой фигней. Кстати, именно германские нацболы посылали боевиков в Италию. Причина была проста и банальна. Они просто обкатывали кадры в условиях реальной городской герильи. И вот в такой обстановке Бриан полез в Италию, где французские войска нарвались по полной. Разумеется, АПИ и РОСТА давали подробную информацию о том, что там происходило. Благо, я хорошо знал, что писали американские левые во время Вьетнамской войны, а наши либерасты во время чеченских войн. Дурное дело нехитрое. Солдаты гибнут, они же убивают мирных жителей и воюют со свободолюбивым итальянским народом. Примечательно, что буржуазные газеты попали в яму, которую сами себе выкопали. Во время гражданской войны в России они увлеченно писали о зверствах большевиков, причем не имея реальных источников информации. Поэтому мы их постоянно ловили на вранье. Так что теперь, когда те же газеты писали о разных веселых делах, которые творили ребята Муссолини, причем во многом они писали правду, им не верили. Дескать, вы снова врете, как в случае с Россией. Тем более, Муссолини понимал, как работать с прессой. Он декларировал полную открытость. Хотите, присылайте своих корреспондентов, пишите, что хотите. Но в Северной Италии были убиты корреспонденты «Фигаро», «Монт» и еще ряда буржуазных газет. Ну что поделать, гражданская война штука такая. Так что искать сенсации никто из журналистов не рвался. И информация о происходящем шла в основном по нашим каналам. Так что чему удивляться, что во Франции начались массовые забастовки под лозунгом «Руки прочь от Италии».